Глава 9. Лагерь смерти. Жуть. Кошмарно ужасная жуть. Именно эти ощущения вызвали покинутый военный лагерь Терриса Некроманта. Так мне думается, ведь я сам и не испытывал особо никаких чувств, разве что раздражение от непонимания ситуации. Но посеревшие лица окружающих меня воинов наглядно и без слов говорили об испытываемых ими чувствах. Сплоченной группой мы стояли посреди большого пятна мертвой земли. Мертвой в самом страшном смысле этого слова. Почва превратилась в жуткий серый пыльный прах, что оставался сухим, даже несмотря на пропитавшую воздух влажность. Мертвая земля попросту не принимала воду, или же наоборот, вода не хотела смачивать иссушенную почву. Серый прах находился в самой середке, а вокруг расстилалась несколько более темная земля, покрытая кое-где умершими стебельками трав. Мои ноги превратились в эту странную сухую пыль по колено. Невзирая на тревожные окрики воинов, я не побоялся исследовать странное место. Сначала глаза выхватывали лишь самое страшное – серую мелкую пыль, струящуюся сквозь пальцы, ее предельную сухость. А затем уже начал я замечать мелкие и бесчисленные фрагменты костей, кусочков черепов, фаланг и ребер. Не земля, а скорее костяная пыль была в самом центре вымершей земли. Птицы, звери, шурды, люди – их останки перемешались в единое целое, но нигде ни следа пепла, ни единого уголька. Нет каких-либо следов огня. Я стоял не на кострище давно угаснувшего погребального костра. Нет, это было нечто иное. А вот что-то вроде кривой и полузатертой линии, глубоко прочерченной в земле. Вот еще одна линия и несколько затоптанных странных знаков. Тут часть рисунка, изображающего ужасающую клыкастую пасть. Попирая чужие останки, я выбрался из углубления и молча прошелся вокруг, продолжая исследовать мертвую землю. И обнаружил еще много подобных следов. «Рикар!» «Да, господин?» «Некроманты ведь чертят разные рисунки и знаки на земле». «Да, господин!» Остальные из ветеранов закивали, подтверждая заверение здоровяка. «Много раз мы находили такое!» Рикар кивнул на непонятную загогулину, прочерченную в земле. «Но такого никогда!» На этот раз рука воина указала на яму, сплошь заваленную серой костяной пылью. «И что земля такая вот была? Тоже никогда. Что тут произошло, господин Корис?» «Земля умерла», — с некоторой заминкой ответил я, пытаясь объяснить то, что сам понимал лишь отчасти. «В ней нет ничего живого, Рикар. Вообще ничего. Думаю, если посадить сюда пшеничное семя и обильно полить, не вырастет ничего, ибо мертвое не может питать живое. Тарис, а я уверен, что это был именно он, провел здесь какой-то очень страшный ритуал, убив при этом множество живых существ, включая людей и даже шурдов, и Тарис буквально высосал все живое не только из жертв, но и из самой земли. Либо же ритуал был настолько ужасен, что погибла даже почва». «Создатель милостивый!» – пробормотал Ленни. «Отец великий!» – поддержал его Тикса, шмыгая носом. Они оба стояли рядом, причем я больше не ощущал исходящей от Лени неприязни и страха, а Тикса, гном, никогда меня не боялся. Правда, его бурные восторги моими щупальцами и ледяным телом иногда печалили меня куда больше, чем страх Ленни. «Тарис провел ритуал!» Рикар безошибочно вычленил из моего несколько бессвязанного объяснения ключевые слова. «Точно, Тарис? И что за ритуал такой, Склир, с его пожри?» «Землю родимую в прах обратила, а кости в пыль смолотила. А мясо с костей где? Огня ведь не было. Запаха гари не чую, пепла не вижу. Кто-то сожрал, что ли?» «Да», — вздрогнув. И вздрогнув очень сильно, ответил я. «Кто-то сожрал. Не знаю почему, но я уверен, что мы стоим на обеденном столе какого-то немыслимого чудовища. Не ведаю о нем ничего. Но именно для него было приготовлено сие пиршество, и оно явилось на зов и отведало приготовленных явств. И пришло не от тех вон далеких гор, не от той рощи и не со стороны реки. Оно? Оно просто пришло. Разом. И сожрало все угощение, оставив лишь мелко перемолотые кости». «Ох, создатель!» Снова Ленни помянул бога. Тикса промолчал, Пораженно крутя головой и рассматривая заполненную костьми и пылью яму в центре почти стертого гигантского рисунка. «И ритуал проведен Тарисом», — добавил я. «Чувствую витающий в воздухе отпечаток. Будто бы тень его тени все еще здесь колеблется в воздухе». «Вонь его мерзкая еще не рассеялась», — понятливо кивнул здоровяк, ударяя задубевшей ладонью по топорищу зачарованного оружия. «Тварь!» Воины загомонили. Посыпались крепкие ругательства, лишь нергалы стояли бесстрастно, поглядывая по сторонам и держа арбалеты наготове. Они всегда на страже, всегда на чеку. «Откуда же оно пришло?» Тихо пробормотал я, глядя в ту сторону, куда походным маршем прошествовало войско Тариса. «И что это за тварь?» «Серая дым!» Воскликнул Тикса. Гному, как и мне, пришла на ум странная тварь, серое облако, увиденное нами с вершины гранитной скалы. «Серый дым», — кивнул я. «Да, очень похоже, что это и есть пришедшее на угощение чудовище. Оно сожрало все живое, высосало силу одним глотком, выплюнуло перемолотые кости, а затем последовало вследом за Тарисом. Однако мы можем ошибаться, и тот дым — просто особое укрытие для каких-нибудь не переносящих солнечный свет новых уродцев, порожденных некромантией Тариса. Но мы скоро все выясним. Обязательно выясним. Когда догоним едва ковыляющих ублюдочных шурдов и самого Тариса». «Не нападать же вы собираетесь, господин!» Лениво и уж точно без страха перед подобным вариантом поинтересовался здоровяк. «Нет», — усмехнулся я. «Щипать!» — предположил Рикар. «За задницу! Там и сям! Отщипывать понемножку! Это дело!» «Кусать!» — поправил я его. «Вырывать куски! Но позже! Я не собираюсь умирать или посылать на верную смерть кого-либо из вас! Нет! Сначала мы хорошенько вглядимся в ряды вражеских воинов, а потом уже решим, где сделать первый глубокий надрез! И резать мы будем до тех пор, пока не перережем глотку самого Тариса!» «Хорошо сказано, господин! Ой, хорошо!» — рыкнул здоровяк, вздымая топор над головой. «Да! Верно! Очень наверно! О, да! Да!» Оба последовавших с нами монаха бесстрастно молчали. Или им так казалось. Я отчетливо различал их эмоции, скрываемые за постными выражениями лиц. Один из святых братьев просто боялся за свою жизнь. Он не хотел умирать. Второй отличался большей смелостью, но истово ненавидел меня, как ненавидят любую мерзкую темную тварь. «Господин!» Этот крик донесся с пригорка, на чьей вершине махал руками один из трех воинов, посланных на разведку по малому кругу. «Зовет, просто зовет!» Успокаивающе пророкотал Рикар и взглянул на меня, ожидая приказа. «Туда!» Велел я и одним прыжком перешел на бег. Вслед мне донеслась ругань Рикара и ржание лошадей, а также восторженный вопль коротышки Тиксы. Их можно было понять, всех, включая испугавшихся лошадей, потому как стоявшая рядом с ними железная массивная фигура воина вдруг резво сорвалась с места и умчалась так быстро, будто доспехи и не весили ничего. А за мной тянулась череда глубоченных отпечатков. Я проваливался в грязь больше, чем по щиколотку, без труда выдирая ноги и делая следующий прыжок. Я оказался у пригорка куда быстрее, чем конные всадники. Следом за мной прибежали нергалы, также пренебрегавшие лошадьми ради быстроты. «Да!» — рявкнул я, круто затормозив в шаге отдернувшегося назад воина с длинным луком за спиной и двумя полными колчанами у поясницы. «Там, господин!» Парень указал на чернеющие, на холмистой равнине точки, и я вновь сорвался на бег. Шурд. Вернее, два шурда. Один безнадежно мертв и умер довольно давно. Лежит ничком, частично обнажен, на его голой спине вырезано несколько уродливых символов, свисают выдранные полоски кожи. Судя по обильным потекам крови, резали его еще при жизни. На голове уродца зияет глубокая рана, внутри светлеет кость черепа с вмятиной и трещинами. А вот и второй шурд с окровавленным ножом в руке, с целой головой, но без обеих ног. На месте нижних конечностей лишь кровавые обрывки из плоти и штанов. Остатки бедер туго перехвачены ремнями, чтобы остановить кровотечение. А внутри искалеченного темного гоблина пульсируют две жизненные силы, его собственная и чья-то еще. Не надо долго думать, дабы понять, кому именно принадлежит вторая сила. Изрезанная спина мертвого Шурда, освежеванного заживо, говорит о многом. Последние два воина, посланные в разведку, стоят рядом, не пытаясь отнять нож. Гоблин прижал лезвие к своему горлу. Одно нажатие, и он располосует себе глотку и ереминную вену. «Убил и выпил друга, а, Шурд?» — усмехнулся я, снимая шлем. «Все хотят жить, верно?» «Все хотят жить, верно, нагоняющий ужас!» — кивнул Шурд, медленно улыбаясь мне и переводя взор на труп сотоварища. «Он был мне не друг. Он все равно умирал. Проломлена голова и мозговая жижа уже вытекала из трещины ушей». «Хм, ясно. Но тогда зачем приставил себе нож к горлу, раз хочешь жить?» — поинтересовался я. «Все хотят жить», — повторил Шурд. «Но не такой ценой. Я не предам отца. Лучше смерть». «Тогда почему не убил себя раньше?» — удивился я. «Чего ждешь?» «Ждал», — поправил меня страдалец и болезненно поморщился. Из рваной культи левого бедра прыснула кровавая струйка. «Хотел увидеть тебя». «И попытаться убить?» «Нет, просто увидеть нагоняющий ужас. Человек и не человек. Живой и неживой. Мертвый и не мертвый. Ты вернул нам отца. Ты сделал, что не удавалось нам многие годы. Ты пугаешь костяных пауков и мертвяков одним только оставленным своим следом. Сам Тарис Великий ненавидит тебя и желает убить собственными руками. Ты вошел в наши легенды, чужак, навечно!» «Записали мое имя в летописях?» — хмыкнул я, снимая с пояса фляжку с водой и делая глоток. «Держи!» Шурд протянутую флягу принял свободной рукой и сделал несколько жадных глотков. Нож при этом прижал к коже еще сильнее, продавив и надрезав кожу. Остальные воины к этому времени уже добрались до нас, но ближе подходить не стали, явно не хотели провоцировать Шурда на преждевременное самоубийство. «Записывать ни к чему, чужак!» — скривил губы Шурд в некотором превосходстве. «Ни к чему! Мы, Шурды, не забываем ничего и никогда. Мы помним все!» «Да», — кивнул я. «Я знаю. Врожденная способность, доставшаяся от пещерных гоблинов, из чьих чресел вы и вышли исковерканные некромантии Тариса. Но все же вам стоило записать истории обо мне, раненый и безногий Шурд». «Ни к чему. Мы не забываем. Мы передадим истории о тебе своим потомкам, а те своим, и так до бесконечности». «Не передадите», — качнул я головой, глядя в глаза Шурда. «У вас не будет потомков, потому что я не остановлюсь до тех пор, пока не вырежу всех Шурдов до единого». «Вырежешь нас?» Темный гоблин заскрипел желто-черными кривыми зубами, захрипел в ярости. «Наш отец!» «Плевал он на вас», — отмахнулся я. «Вы для него не дети, вы его жертвы. Шурд, расскажи перед смертью хоть что-то. Не о армии вашей, так уж и быть. Оставайся никому не нужным героем, сохранившим военную тайну. Хотя эта самая армия и бросила тебя здесь подыхать на склоне грязного холма. Ты расскажи лучше о том, кто искалечил тебя так сильно, кто лишил тебя ног, кто проломил голову твоему собрату. Успеешь еще перерезать себе глотку? Не торопись так сильно». «Ужас земли нанес мне удар», — чуть ли не с гордостью поведал мне Шурд, и я в недоумении прищурился. «Ужас земли? Но я тебя так не калечил. А ведь именно меня вы называете нагоняющим ужас». «Не ты», — отмахнулся Шурд. «Ужас этого места. Подземный старый-старый ужас. Ему уже очень много лет. Мы давно знали о нем. Давным-давно нескольких из нас он поглотил и сожрал. С тех пор мы знаем о нем и передаем вести друг к другу. потому и не охотимся здесь». «Ужас местных земель», — повторил я. «Подземный. Стой. Воронка. Водоворот из земли и песка?» «Да, это он. Ужас земли. Мы говорили о нем отцу, но ему неведом страх. Тарис сумел. Он велик». «Да, да», — в нетерпении закивал я. «Смелый велик он, черт с ним. Что там про ужас земли? Напал он и что?» «Его земляная пасть открылась прямо рядом со мной», — вздохнул Шурт. «И я провалился. Упало еще несколько воинов. Не успел я и глазом моргнуть, как ужас земли откусил мои ноги. Тогда я закричал впервые, а затем Тарис Великий послал его». «Кого?» «Его!» «Да кого, мать твою?» Зарычал я в ярости, и Шурт тут же вонзил острие ножа глубже в свою плоть. Теперь жидкая шуртская кровь потекла по его шее. «Его!» Выдохнул он с торжествующим безумным блеском в глазах. «Его!» И потребовался лишь один небрежный удар, после чего старая легенда ужаса земли умерла. Умерла. «Его!» Выдохнул он с торжествующим безумным блеском в глазах. «Его!» И потребовался лишь один небрежный удар, после чего старая легенда ужаса земли умерла. Умерла! «Послушай же, чужак в железной броне, ты тоже легенда шурдов. Ты тоже умрешь лишь от одного его удара. Посмотри там!» Костлявый кривой палец темного гоблина указал в сторону скопления невысоких холмов в 20 шагах от нас. «Посмотри! Та же участь ждет и тебя! Иди посмотри! Посмотри и содрогнись от страха, нагоняющий ужас! Такая смерть будет ждать и тебя! Ну, а я...» Шурт схватился за рукоять ножа обеими руками. «Ну, а мне... пора в далекий путь!» Я не дослушал и не позволил Шурду уйти в мир иной самостоятельно. Резко шагнув вперед, я одним ударом, закованный в железо ноги, вбил рукоять его же ножа ему под подбородок. Вбил так глубоко, что нож ушел в его тело полностью вместе с рукоятью, а пальцы на обеих руках оказались раздроблены. Нагнувшись, я схватил умирающего Шурда за подбородок и яростно выдохнул. «Только после вас всех!» Урод испустил еще один всхлип. Его выпученные глаза закатились, и он обмяк. Мертв. Но он умер от удара ножом, не от моего особого касания. А вот его жизненную силу я не поглотил. Вернее сказать, лишь жалкую ее часть сумел я поглотить. Остальная жизненная сила медленно уходила в землю или витала в воздухе. Вытянув руку, я попытался схватить железной ладонью комочек силы, но он буквально отскочил от железа, как ошпаренный. «Хм...» — задумчиво изрек я, после чего развернулся к Рикару и спросил. «Куда показывал Шурт?» «Уже отправили воинов!» — отозвался тот, указывая взглядом на бегущих к холмам пеших воинов. «Смачно вы нож этому склирсу в шею вопнули, господин! Аж сердце мое возрадовалось!» «Очень насмачно!» — подтвердил Тикса, присаживаясь на колено рядом со скрюченным телом Шурда и открывая висящую на его поясе небольшую сумку. «Чего ты орешь?» — буркнул я. «Друг Корис! Оно! Оно!» «Ого!» — поднял я удивленно брови, а затем подался вперед и ртом заглотнул проплывающий по воздуху сгусток жизненной силы, видимый только мне. Удивлялся я лениво. Чего-чего, а бренный золотистый металл давно уже не вызывает у меня никакого возбуждения чувств. Золото у меня навалом. А на гномьей ладони лежало именно золото. Довольно большой самородок, размером с кулак, может, чуть меньше. «Это не монета», — пояснил Тикса, явно не понимая моего равнодушия. «Это... как на людском языке? Это кусок, металла кусок. Так и лежать в земле!» «Са-ма-ро-дак», — медленно произнес я. «Так называется». «Точно, самородок! Где Шурт его взять? Там точно есть еще! Много еще! Надо идти то место и копать, искать жило золотой, идти за ней. Гном чуть не приплясывал. Не знаю, где взял, признался я. А Шурд мертв. Эх, друг Корис, пожалуйста, верни Шурду жизнь ненадолго, а? Очень нам надо. Один вопрос прошу. Глядя на меня снизу вверх, Тикса умилительно заулыбался, продолжая тыкать мне самородком в лицо. «Оживить, что ли?» — поинтересовался я. «Ага». «Конечно, почему нет?» — пожал я плечами. «Ща оживлю». «Давай!» — обрадованно закивал гном. «А я спрошу». «Ты готов? А то я начинаю». «Готов, очень наготов». «Ну, оживляю тогда». «А, черт, совсем забыл! Я ведь не создатель и оживлять не умею!» Рявкнул я в голос. Стоявший рядом Рикар согнулся в поясе, пытаясь превозмочь приступ хохота. Стоявшие шагах в трех поодаль братья-монахи укоризненно качали головами, но при этом поглядывали на меня с некоторым облегчением. Видать, и прямо решили, что я попытаюсь вернуть Шурда к жизни. «Эх!» Жутко опечалился гном. «Эх! Где? Где клятый Шурд мог взять самородок? Где? Надо искать! Друг Корис, искать надо срочно, везде!» «Угу», — кивнул я. «Сейчас же и начнем! И плевать на Тариса! Что нам некромант? Надо жилу золотую искать!» «Верно, верно мыслишь, друг Корис! Верно плевать на Тарис!» «Ух!» — выдохнул Рикар, обеими руками держась за рукоять своего громадного топора. «Все, больше не могу смеяться!» «Эй!» Вновь донесся до нас крик отправившихся к холму разведчиков. На этот раз бежать я не стал. Просто неспешно зашагал вперед, сопровождаемый хнычущим Тиксой, продолжающим тыкать мне в бок золотым самородком. Остальные оказались куда менее терпеливы и сильно опередили меня, умчавшись к возвышенности. Лишь нергалы мерно шагали позади меня, и я невольно поймал себя на мысли, что мы трое шагаем с одинаковой скоростью и при этом шагаем в ногу. Три мрачных воина, закованных в стылое, тяжкое железо и с развивающимися за их спинами черными плащами, мерно шагают вслед и, казалось бы, убегающими прочь людьми. Мы выглядели не как часть отряда, мы больше походили на преследователей. Какая ужасная и в чем-то смешная мысль посетила мою недавно оттаявшую голову. «Мать честная!» Потрясенно рыкнул поднявшийся одним из первых на пригорок Рикар, и я понял, что меня ожидает и впрямь неожиданное зрелище, ибо услышать от ко всему привыкшему здоровяка подобные слова было в диковинку. И я не ошибся в своих ожиданиях. Зрелище оказалось не из обычных. За пригорком отчетливо видна здоровая воронка в земле, конусообразная дыра локтей в 15 глубиной. И там, на дне глубокой ямы, виднеется бело-серая куча мелких-мелких костяных обломков, перемолотых непонятно чем или кем. Удивляли не кости, а их количество. Насыпанные из костяной муки сугробы поднимались в высоту человеческого роста и выше, тянулись длинной полосой от верхнего края ямы к нижнему. Все выглядело так, будто из разверзшейся земли вырвалось небывалое чудище, похожее на исполинскую змею. И вверху нарвалось на еще более омерзительное и страшное чудовище. И вот итог их встречи. «Да тут костей столько, будто скелеты из 10 старых кладбищ собрали. На мельницу отнесли и смололи жерновами», — буркнул Рикар. «Да так мелко смололи, что и сжигать не надобно». «Да», — согласился я. «Сжигать смысла нет, все в пыль. Кто же нанес удар и чем? Не в самом же деле мельница ходячая шагает вслед за Тарисом, и где плоть, содранная с костей?» «Пожрали!» «Сам понимаю, что пожрали, но кто? Проклятье! А это что?» Мой палец указал на небольшой предмет необычной формы, лежавший в грязи на краю ямы и странным образом отображающий слабые лучи весеннего солнца. Отполированный камень, стекло от разбитой пару веков назад бутылки. «Че?» Удивленно выдавил самый молодой из нас, подскочивший к увиденному мною предмету первым. «Че?» «Чешуя», — закончил я слово. «Змея? Что за тварь обитала под равниной?» «Чешуя странная и толстенная, с два пальца толщиной, вся в царапинах, цвет серо-черный. Я забрал ее у поднявшего парня и, повертев пару мгновений в пальцах, спрятал в свою сумку. Потом рассмотрю получше». «Да плевать!» — пожал плечами Вуорий. Светловолосый воин с парой черных прядей над лбом, причем прядей, упрямо торчащих вперед. «Сдохла тварь, да и ладно. Нам же лучше, господин». «Может и так», — кивнул я. «А может, пусть бы дальше жила. Особо нам не мешало, а шурдов, как оказалось, отпугивало от этих мест. А я-то, глупец, все гадал, почему же это за прошедшие века темные гоблины так и не поселились в подкове? Они ведь любят скалы и пещеры». Вот, оказывается, кто их отогнал отсюда и заодно покрыл место дурной славой для шурдов. Я указал рукой на становящееся все более бесформенным костяное месиво. «Да уж», — засмеялся Вуорий. «Это может...» «Не тушься», — велел Рикар, и воин облегченно выдохнул. «Но где плоть?» — не мог я унесться. «Зато сжигать ничего не надо», — успокоил меня здоровяк. «Костер палить не придется, дымом себя не выдадим». «Вот», — поднял я палец, — «как раз хотел сказать. Пошли-ка трехконных разведчиков вперед за армией Тариса. Как далеко мы отстаем от них? Лик на 15?» 20, не меньше». «Хорошо. Пусть скачут вперед, но так, чтобы лошадям ноги не переломать и не загнать их до смерти. Лик через 5-6 им надо будет выбрать удобное место, где-нибудь за холмом, так, чтобы шурдам нельзя было ничего разглядеть. И вот там распалят пусть костер, с дымом погуще. Палок толстых и бревен навалить, чтобы подольше горел костер. Сверхпрелой листвы, серых ветвей, зеленой хвои. Так костер долго тлеть и дымить будет. А сами пусть отойдут обратно, в нашу сторону, а затем спрячутся до тех пор, пока мы не подоспеем». «И зачем?» Удивленно поинтересовался Тикса, картинно заломив бровь, уперев левую руку в бок и при этом продолжает тыкать периодически меня в бок золотым самородком. Золото гулко гремело, ударяя о железный доспех. «Еще раз ткнешь, заберу и выброшу вон в ту большую лужу», — мрачно пообещал я. И блеснувшее напоследок золото мгновенно исчезло в сумке гнома, а сам коротышка спрятался за широкой спиной Рикара. Не сказав при этом ни единого слова, гном полностью поверил в мою угрозу и разом потерял дар речи. «Уже неплохо. Я нашел Ахиллесову пяту Тиксы». «Приманить пару тварей желаете, господин?» — проворчал задумчиво Рикар, проводя пальцем по лезвию топора. «Мысль хороша. А ежели на дым пожалует под сотню уродов разом, не отмашемся». «Потому сначала поглядим издали на того, кто пожаловал на огонек. На рожон лезть не станем», — пояснил я и нетерпеливо оглядел спокойно стоящих воинов. «Кого пошлешь?» «Тех, кто полегче будет», — не дал долго думать здоровяк. «Ты, ты и ты. Сидельные сумки снять. И по седлам. Доскочите прямо по следу шурдов. Если там ямы скрытые и были, то эти твари темные их еще до нас открыли. Надеюсь, и лапы свои кривые переломали. Ну, вперед, господина слышали, поди». «Слышали? А то! Эх!» «Тела шурдов возьмем с собой», — приказал я. «На том костре и сожжем потом». Спустя крайне небольшой отрезок времени я уже не мог наблюдать за стремительно удаляющимися тремя всадниками, прижавшимися к шеям лошадей и нещадно их погоняющих. Я не собирался просто следовать за ублюдком Тарисом. Я намеревался изрядно потрепать его солдат. Чем больше этих тварей мы прикончим, тем меньше их явится к стенам поселения. Опыт предков наших помнится мне почему-то. А может, просто мнится, что много книг я прочел о подобных действиях. Партизанская война. Партизанская. Тактика. Проще говоря, я собирался кусочек за кусочком отщипывать от гнилого пирога Тариса-некроманта. Но при этом стараться не приближаться к основным силам противника. Опять же, я не намеревался следовать за восставшим из мертвых принцем слишком долго. Для меня главное убедиться, что он именно уходит, а не выполняет крайне хитрый маневр. Привлечь к себе внимание принца я особо не боялся. Просто не боялся. Я слишком часто оказывался на грани гибели в последние месяцы. И меня крайне мало страшила старая знакомая старушка Смерть с ее кривой косой и несколько застенчивой улыбкой. Ко всему можно привыкнуть, особенно если уже умирал до этого пару раз. Потянувшийся к небу серый столб дыма мы увидели одновременно. Над нашим крохотным отрядом прошелестели слова облегчения. Посланные вперед воины не погибли в пути, добрались до цели. Еще достаточно долго мы двигались вперед средним темпом, прежде чем из зашевелившегося кустарника не показался один из разведчиков. «Никого!» — качнул он головой. «Никого!» — поддержал его второй, ловко спустившийся с высоченного древнего дуба в несколько обхватов толщиной. «Никого!» — вздохнул третий, быстро спускаясь с того самого холма, за чьей земляной тушей густо дымился большой костер. «Смените их!» — велел Рикар, почти наугад тыча пальцем, и следующая тройка воинов разбежалась в разные стороны, намереваясь высматривать подкрадывающегося противника. Остальные занялись лошадьми, особенно теми, что все еще дрожали после изнурительного бега по пересеченной местности. Я прислонился стальной спиной к старому дубу, снял шлем, уперся затылком в бугристую гору, прикрыл глаза. Жить хорошо. Легким поскрипыванием старик дуб согласился со мной, подтверждая мою мысль. Он много видал на своем веку, этот древесный великан. Хотя, каком таком веку? Дереву никак не меньше нескольких сотен лет. Встрепенувшись, я открыл глаза и уставился в небо. Там виднелась медленно приближающаяся темная точка. Вскоре стало ясно, что это довольно крупная черная птица, усиленно машущая крыльями. Один из моих сопровождающих схватился за лук, но коротким окриком я его остановил и шагнул вперед. Я уже живо ощущал бьющую в птичьем тельце сдвоенную жизненную силу. Это не просто лесная птаха, пролетавшая мимо по своим делам. Хорошо, что мы скрыты ветвями деревьев и дымом столбов. «Всем спрятаться!» Мой голос звучал уже из-за толстого дубового ствола. Миг. И весь отряд будто испарился. Вокруг костра не осталось никого. Издалека тихо доносился приглушенный топот уводимых прочь лошадей. Сейчас ворон спустится ниже. Сделает круг вокруг костра. Нет, я ошибся. Навестившая нас черная птица не стала летать кругами. Не стала ничего высматривать. Она даже зловеще каркать не захотела. Черный ворон попросту опустился на покрытый зеленым мхом камень неподалеку от костра, встряхнул крыльями, повел по сторонам головой, развернул клюв и заговорил, выплевывая слова четко и с явным оттенком презрительности. «Считаете меня идиотом?» Какой знакомый голос. «Шах!» А затем мерзкий плеск. Тлеющий костер противно зашипел, стараясь испарить ударившую по нему красную жижу. В воздухе запахло паленым пером и жареным мясом. Все произошло быстро. Сначала с шелестом на вороне дыбом встали все перья, после чего его тело раздулось и лопнуло. Во все стороны разлетелись кровь и кусочки мяса. «Чтоб тебя!» Выругался я, выходя из-за дуба и резко опуская металлический сапог на уцелевшую птичью голову, отлетевшую в мою сторону. Под ногой едва слышно хрустнуло. Лежащие вокруг камня кусочки плоти дергались. Пара обрывков мяса старалась отползти прочь от костра. «Сожгите всю эту мерзость», — велел я. «И тела гоблинов туда же. А потом... потом затушите этот чертов позор». «Если не Тарис, то Риз», — успокаивающе прогудел Рикар. «Они много повидали, господин. Обхитрить их тяжело». «Ты знал, что так выйдет?» «Нет, но предполагал. Однако почему не испробовать? И старик порой при бритье по щеке кровь пускает». «И на старуху бывает проруха», — перефразировал я. «Чтоб их. Час отдыха, а затем следуем за ними дальше». «А если Тарис идет дорогой, ведущей прямо в ад, господин?» «Значит, доведем его до самого входа и поплотнее захлопнем за ним ворота», — отрезал я. «Куда же он ведет свои войска, да еще так быстро?» «Хорошо, что быстро, господин», — хищно усмехнулся Рикар. «Шурды, ходоки никудышные, скоро начнут падать и дохнуть, а мы добьем тех, кто еще не подох. Эй, оглохли что ли? Привал! И тащите тех дохлых тварей сюда! Пора их обратить в уголье!»